Угрюмый погрозил чародею кулаком и проследовал за хозяином. Нагнав его, поинтересовался: «Ну и что делать будем?» «Нужно раздобыть денег. Помнится мне, через 2 квартала и налево, будет лихой переулок. Там за час можно с десяток каких-нибудь простаков грабануть», тут же предложил министр обороны. «И много ты таким образом заработаешь? С моим уровнем да умениями, монет по 500 с каждого, итого 5000 за час, маловато, да еще и стража может нагрянуть. Пойдем глянем, что тут на местном аукционе творится, и на чем можно денег поднять быстро и без риска. А ежели вдвоем, так и до 800 выйдет. А, командир, как думаешь?» Пропустил его слова мимо ушей Угрюмый. Но граф Шардонье уже шагал в сторону аукционного столба, прикидывая, что из его снаряжения можно продать, чтобы сколотить достаточный стартовый капитал для начала торгов. Реальный мир, Москва, квартира Селезневых. Лариса вошла в комнату, и разговор тут же стих, а взгляды присутствующих устремились в ее сторону. «Мам, пап, привет!» — вымученно улыбнулась она, стараясь выглядеть радостной. «Что с тобой, доченька? Да на тебе лица нет!» — всплеснула руками мама. «Да откуда ж у нее лицо-то возьмется? А, сидит днями в этой своей коробке, вон, даже на семейный ужин опаздывает. И это в соседнюю комнату. А, это как такое возможно вообще? А, отец был немного глуховат, и, как и многие люди его возраста, отказывался и от операции по восстановлению слуха, и от корректирующего импланта, а пользовался старой моделью слухового аппарата, который, разумеется, почти не помогал. Поэтому всем и приходилось общаться с ним на повышенных тонах, да и сам он имел обыкновение покрикивать. «Уймись уже, дед», — попыталась успокоить его супруга. «Доченька, да ты садись, не стой, вот, накладывай себе салатик, тарелочка вот сырная, вино наливай. Ты где тут деда увидела? А, Татьяна Михайловна, откуда ж деду взяться, если не балбес этот, не эта глиста малохольная нас внуками радовать не спешат? Да какие их годы, успеется еще, пусть на ноги сперва встанут. Кстати о ногах». Лариса бросила быстрый взгляд на Кирилла, который старательно уминал что-то из тарелки, делая вид, что невероятно увлечен этим процессом. Судя по всему, киберпротезы он уже снял, чтобы не расстраивать родителей, а значит, о его травме лучше не упоминать. «Ну у тебя-то хоть все нормально с работой, а, Ларка, а то Кирюха нас уже...» — порадовал отец, бросил на сына испепеляющий взгляд. «Просто замечательно, вот как раз только что и уволилась. Прощайте, мудаки начальники, коллеги, змеи подколодные и постоянные переработки без премии и выходных пособий». Наступила тишина, и даже брат уставился на нее с недоумением. «И куда ж ты теперь? На улицу с голым задом?» — тихо пробормотала мать. «Устрою небольшой отпуск, отдохну, приведу себя и мысли в порядок. А хотите, мы с Кириллом к вам махнем на недельку, в Саратов? А, с парнем своим вас могу познакомить. Он, в общем, недвижимостью занимается». Лариса решила, что дизайнер ландшафтов и интерьеров звучит не так солидно, поэтому подобрала более впечатляющий синоним. «Мда, удивили, так удивили родителей, детки», — холодно отозвалась мать. «Ох, и испортила вас столица, как я погляжу». «Ма, ну что ты опять начинаешь?» — вступился Кирилл. «Говорю же, что все хорошо у нас с деньгами, а скоро еще лучше будет». «Пап, ну что ты молчишь? Вспомни дядю Колю своего, у него ведь тоже клиника психокоррекции виртуальная, и ничего, работает и не жалуется. Психушка, может, у него и виртуальная, да вот только проблемы у людей, что за помощью туда идут, самые настоящие, а не эти ваши игрушки с гоблинами и танками». К удивлению Ларисы, помощь пришла со стороны матери. «Ладно, дед, давайте лучше поедим нормально, пока все не остыло, без этого вот всего. Когда мы еще вот так все вместе соберемся? Давай, доченька, наложу тебе. Я сама, ты лучше пока чайник включи». «Да нет же, не вставай, вон рядом с тобой панель кухонная, просто дотронься и прикажи». «Нет, сильнее, чтобы она засветилась». «Ага, вот так, чайку бы нам, деточка», — согнувшись над столом, прямо в сенсор попросила женщина. Чайник вскипел, тут же отозвался мелодичный женский голос кухонного помощника. Центральная часть стола раздвинулась, и из образовавшейся ниши медленно выехал чайник в компании сахарницы и 4 чашек на подносе. «Я вам всем налью, ну а ты, доченька, расскажи-ка нам про этого твоего парня. Лучше им не знать, что мы с Мишей познакомились в игре», — подумала девушка. «Мы с ним встретились случайно, на открытии нового бара, для которого он разрабатывал дизайн интерьера и общую концепцию стиля, Начала она рассказывать слегка измененный вариант своей истории. Виртуальность мира фантазий. Замок Фурье, тайный коридор. Лавкач потратил почти сутки на поиски этого тайного хода. И несколько часов на то, чтобы обойти все ловушки, их оказалось слишком много, чтобы можно было обезвредить. Фактически весь пол и частично стены были ими усеяны. Но, как всегда, терпение, осторожность и невероятная удача помогли бессмертному добраться до самого сердца сокровищницы, тайника, в котором было спрятано. Он еще не знал, что именно, но наверняка что-то очень ценное. Встав на прочный дубовый табурет, лавкач тугой струной вытянулся, пытаясь просунуть руку в нишу, что находилась под самым потолком. Здоровье игрока было почти на нуле. Пара ловушек все же сработала, а при его билде и этого оказалось достаточно, чтобы оказаться на волосок от гибели. «Иди-ка сюда, сокровище мое!» Почти простонал он, наконец-то коснувшись чего-то. И в этот самый момент какая-то невидимая сила убрала табурет из-под его ног. Не выбила, а именно убрала. Коварный предмет просто пропал, за доли секунды растворившись в воздухе. И лишившийся опоры лавкач рухнул на пол. Хищно защелкали капканы, засвистели болты и стрелы, горохом посыпались стальные колючки, смазанные ядом, и сам проход начал заполняться смертельным дымом. Даже сам бог Нефарт, посылающий удачу ворам и калекам, не смог бы здесь выжить. Глава 25. Махинация 2. К сожалению, аукцион не оправдал возложенных на него надежд. Товары здесь были значительно дороже того, на что рассчитывал Шардан, а ушлых перекупщиков было столько, что пришлось бы изучать не только местный ассортимент, но и поведение конкурентов и их интересы. На это все уйдет слишком много времени и денег даже у военного Искина. Поэтому он открыл карту и, изучив ближайшие улицы, направился в сторону одного из трактиров. «Ваша светлость, рады приветствовать уважаемого гостя», — склонился в поклоне хозяин заведения, которому сообщили о визите графа. «Давайте я провожу вас на ваше место. Не утруждайте себя, я просто полистаю меню». Шардан уселся на табурет у барной стойки и открыл меню. Это оказалась простая книжка с картинками без особых изысков, цветастых описаний и выгодной подачи блюд, как в том же пивном бароне. Да и интерьер в трактире, который назывался «Сытое брюхо», был хоть и не дешевым и добротным, но самым обычным. Искин верно предположил, исходя из названия, что основной упор здесь идет на кухню, а не на хмельные напитки. Таких оказалось всего три наименования. Дешевое кислое пиво по демпинговой цене в 10 монет, пшеничное светлое пиво в средней ценовой категории по 30 монет и дорогое рубиновое сладкое вино аж по 300 золотых за бутылку. Именно его и взял Шардан. «Итак, денег нет, а ты еще и транжиришь налево-направо», — недовольно пробурчал угрюмый, одним махом опустошая половину бокала. «Фу, сплошной мед, аж зубы сводит. Не нравится — не пей». «Чего это сразу не пей? Я, может, о твоем сахарном диабете забочусь. У меня нет никакого диабета». «Вот, потому и нет», — довольно заявил министр обороны, подливая себе еще. «Простите, уважаемый, а почему у вас такой странный и скудный ассортимент напитков?» — обратился Шардан к владельцу трактира. «Не нравится? Проваливай в другой трактир», — огрызнулся тот. «Ни в коем случае не хотел обидеть вас или ваше заведение. Я ведь и сам бывший трактирщик и держу несколько пивоварен». И именно поэтому он прекрасно знал, откуда берутся новые рецепты блюд и напитков. Их можно было купить на аукционе, получить в дар или в награду за выполненные квесты, или изучить самостоятельно при помощи алхимии. Местный аукцион, доступный неписем в этом плане, ничем не радовал. Уж это-то Шардан проверил в первую очередь. Скорее всего, кто-то просто их выкупал, чтобы они не достались конкурентам. Чтобы выполнять квесты, нужна определенная свобода передвижений, которая, как раз, была у большинства городских торговцев и ремесленников сильно ограничена. Конечно, эта проблема решаемая, хватило бы очков влияния. Но, судя по заведению и меню, трактирщик Бурбанис потратил их на развитие кухни и комфорт посетителей, заменив табуреты и стулья на удобные кресла и диваны, и добавив в меню курительные смеси, которые не пользовались особой популярностью. Третий способ – алхимия или зельеварение, которые еще нужно выучить. Если пивоваренное дело трактирщики получают сразу, то более редкие и ценные навыки нужно учить у наставников, до которых, разумеется, сперва тоже нужно еще как-то дотопать, чего Бурбанис не мог сделать физически. Сам же Шардан активно использовал все три способа. Пиво и зелья были неотъемлемой частью его стратегии развития. Это и стабильный доход, и существенное повышение боеспособности армии, и прокачка параметров и навыков. Поэтому в его коллекции было уже 17 рецептов простых хмельных напитков, включая квас, сидр, вино и пиво, так и 8 штук комбинированных алхимических. И он собирался ими торговать с трактирщиками вроде неудачника Бурбаниса. И могу поделиться с вами своими рецептами. Разумеется, за умеренную плату. И он назвал цену. Трактирщик схватил стоящую рядом кружком и одним залпом выпил ее, смачивая мгновенно высохшее горло. Это грабеж твоих клиентов, верно? Потому что себестоимость этого напитка всего лишь. И он снова назвал цену. Но, это же дешево. Очень дешево, именно. Окупаемость очень быстрая, ресурсы в избытке, отличный вариант. А еще у меня есть отличные рецепты для средней ценовой категории и парочка элитных напитков. Да, компоненты для них нелегко достать, но я кое-что привез с собой. И знаешь, что самое главное? Что, вместе с моими рецептами ты получишь эффективную стратегию развития и разработанную и уже проверенную в деле маркетинговую кампанию. Чего? Инструкцию, как правильно продавать. Ты же заметил, что все мои напитки дают весьма полезные бонусы. Уж как тут не заметить, вздохнул Бурбанис, в здешних краях это большая редкость. Вот именно, у тебя не будет конкурентов. А ведь бессмертные очень любят получить длительные эффекты, отправляясь в очередной инстанс или на войну. Хорошо, я возьму вот эти три и, пожалуй, вон тот, ты не понял, я продаю набор целиком, и не торгуюсь. Трактирщик схватил и осушил еще одну кружку. Бармен, наливший ее для какого-то клиента, внес еще одну запись в графу убытки. У меня сейчас нет таких денег, это же вся прибыль от трактира за месяц. К тому же, половина рецептов мне и не нужна, но ты можешь договориться с соседом. Вы соберете нужную сумму и поделитесь рецептами так, чтобы не конкурировать друг с другом. И вложение отобьется быстрее, чем ты думаешь. Почему? Эффективная стратегия продвижения и развития, напомнил ему Шардан. Звучит, как заклинание на эльфийском, ни хрена непонятно. Непись 30 уровня был не настолько умен, чтобы осмыслить услышанное. Я имею в виде советы, которые помогут тебе лучше продавать, разработанные и опробованные лично мной. Например, ну, пусть тот, кто закажет у тебя полный ужин, получит скидку на ужин у твоего коллеги. И наоборот, у него тоже можно получить скидку, но уже в твоем заведении. Звучит как гениальный план, перебил его чей-то голос. Подошедший мужчина бахнул кулаком по стойке и приказал: три кружки пива, мне и этим двум господам. Господин граф, а это не вы ли тот самый Шардан, которому принадлежит сеть трактиров «Пивной барон»? Повернулся он к рыжебородому. Да, это я, ха, не раз имел удовольствие отдыхать в ваших заведениях. Он наклонился к уху Бурбаниса и нарочито громко зашептал: прикинь, бессмертные специально выкупили целый этаж в одном из его пивных баронов, чтобы сделать там портал, и теперь за приличную плату любой желающий может им воспользоваться, чтобы насладиться тамошней кухней и напитками, и от клиентов отбою нет. Голосистый незнакомец выпрямился и обратился уже к Шардану. Лично я считаю, что это гениально. И знаете что, граф, плюньте вы на этого жалкого неудачника. Продайте лучше мне свои рецепты и эту, как ее, стратегию развития и продвижения, подсказал ему Шардан. Точно, вот именно ее. Давно мечтал открыть собственный трактир. Но я же был первый, робко попытался возразить Бурбанис. А будешь последний. Тем более, что у тебя все равно таких денег нет, я сам слышал. Найду. Через час. Он бросил на графа умоляющий взгляд, и тот неуверенно кивнул. Пожалуй, час я смогу подождать. Тем более, что вы действительно обратились ко мне раньше. На самом деле это он сам предложил трактирщику свои рецепты, но умолчал об этом. Ровно через час и не минутой дольше, обещаю. И Бурбанис приказал бармену: лучшего вина и полный ужин моему дорогому гостю, и самый мягкий диван. За счет заведения, разумеется, господин граф. У тебя час, неудачник, ухмыльнулся конкурент, а уж потом извини, ежели чего. Трактирщик буквально выбежал из заведения, а гости пристроились на уютном диване в самом дальнем углу, где их никто не мог побеспокоить, кроме суетливого официанта да неуклюжих трелей приблудного менестреля. «Как думаешь, командир, выгорит эта твоя затея?» – зашептал конкурент. «Вероятность благоприятного исхода почти 80%. 40 штук за час – это же какие деньжищи, немалые. Причем, совершенно легально и никого не нужно убивать и грабить. Более того, по моим расчетам, в этом городе есть еще несколько трактиров, где наблюдается острая нехватка рецептов и толковых управляющих. И они тоже стоят на отшибе, вдали и от наставников алхимии или зельеварения, и от приличных пивоварен. Угрюмый восхищенно покачал головой и с азартом приступил к халявному ужину. Бурбонис вернулся через 42 минуты и принес затребованные с него 40 тысяч золотых. Как и предполагал Шардон, вдвоем с соседом они смогли раздобыть нужную сумму, наверняка продав что-то ценное, или обратившись за ссудой в местный банк. И подставной конкурент в лице Угрюмого сыграл в процессе убеждения не последнюю роль. За остаток дня Шардон со своим спутником посетил еще 9 трактиров по всему городку, получил 6 дармовых ужинов и заключил 4 сделки. Меньше, чем хотелось бы, но общей заработанной суммы хватило бы даже на «Виверна», уже в третий раз переспросил Угрюмый. «Именно, Грифон слишком медленный, а на ездового дракона уйдут все наши деньги. А мне бы хотелось что-то оставить на всякий случай. Поэтому Виверна мне кажется оптимальным вариантом. Или ты боишься Виверн?» «Конечно нет», — уверенно отозвался министр обороны. Он боялся высоты, но признаваться в этом не хотел, тем более, что никто и не спрашивал. За все время своей жизни в лесах гоблинов бывший разбойник разве что пару раз на сосну взбирался, и это был предел его высотных возможностей. «Вот и прекрасно. Вот, держи. 4 свитка маяка Ллойда. Вот этим ты вернешься в замок. Один передашь леди Мари, пусть писари займутся копированием. А эти 2, вам со Шныгой. Возвращайтесь, как только отыщешь нашего придворного некроманта. Жду вас не позже, чем через час. Сделаю». Угрюмый не стал задавать лишних вопросов. Он уже неоднократно убеждался, что Шардон знает, что говорит и делает, и во всем доверял своему командиру, даже свою собственную жизнь. Он и раньше был за него готов и в огонь, и в воду. А теперь, в руке Неписа появилась половинка составного амулета. Эта безделица в собранном виде делала своего владельца хозяином целой терракотовой армии. 270 статуй воинов, высеченных из мрамора, обнаружились в сокровищнице Блюберда. На то, чтобы перетащить их в замок Фурье, ушла уйма сил и денег. Все, что удалось наскрести по сундукам герцога и почти все, что было в казне самого Шардона. Зато теперь, теоретически, он мог захватить силой небольшое королевство. Разумеется, если эта локация не шибко высокого уровня, и на ее защиту не встанут маги земли. И будучи при графе никем иным, как генералом и министром обороны, Угрюмый не без оснований рассчитывал во главе этой мраморной армии выиграть десяток другой военных кампаний. «Барримор!» — рявкнул он, едва оказавшись в замке. «Шныга где? Господин придворный некромант изволит всякую нечисть в подземельях тиранить», — отозвался материализовавшийся дворецкий. «Зачем? Осмелюсь предположить, что таким образом он пытается выжить нас всех из замка. Ничего не понимаю. В любом случае даже хорошо, что гоблин не отправился куда-нибудь на задворки графства, шляться по могильникам, а торчит в замке». Шардон ясно дал понять, что доставить его нужно как можно быстрее. Угрюмый спустился в подземелье и оглох, потому что кто-то явно наложил на этот этаж мощнейшее акустическое заклинание, издающее вопли, стоны, крики и другие, сложноклассифицируемые звуки. «Шныга!» — крикнул он, но сразу понял, что в этой какофонии его из пары шагов никто не услышит, и поэтому повторил громче: «Шныга!» «Бесполезно!» «Угрюмый Шныга!» «Ты здесь, Шныга Угрюмый!» «Тута моя, Угрюмый Шныга, где тута? Шныга Угрюмый, тута, Угрюмый Шныга, где? Шныга Угрюмый, у стенка стою, Угрюмый Шныга, у какой стены? Шныга Угрюмый, у каменной, Шныга Угрюмый, и холодный». Угрюмый зарычал, пригласил недалекого гоблина в группу и уже по маркеру на карте отыскал его, а заодно и источник невероятного шума. Шныга стоял в углу самой большой камеры казематов и дирижировал посохом, а целый хор из полусотни черепов и издавал все эти жуткие звуки. «Какого демона у вас тут творится?» — не выдержал генерал. «Наши репетиции делает. Нравится? Это что такое? Песня?» Шныга сам придумал. Угрюмый вслушался и смог различить слова в нестройном хоре голосов. «Шныга великий, наш бог, колдун и герой. Мы недостойны пыль лизать под его ногой. Ночью, при свете звезд, стихи слагаем мы о нем. Никто не может описать его величие объем». Путаясь, запинаясь, но старательно выводя нехитрые строчки, певцы надрывались, то и дела косясь в дальний угол, где лежала куча костей и осколков от разбитых вдребезги черепов, предположительно, разбитых тяжелым, тупым и очень кривым предметом, например, посохом некроманта, которым Шныга самозабвенно дирижировал. Прекращая свой концерт, ты нужен командиру, он нас ждет». Угрюмый достал свитки, и уже через минуту они оказались на главной городской площади, у центрального портала, где их уже дожидался Шардон в компании симпатичной темно-серой ездовой виверны. «Шныга будет летать», — радостно завопил гоблин, и, оттолкнув Угрюмого, первым забрался в седло. Тот последовал его примеру, совершенно не разделяя при этом восторга в Шныге. Верхом на летающей твари вся дорога до владений герцога заняла чуть меньше 10 часов, так что в академию они прибыли как раз к полудню. К сожалению, Мартуса на месте не оказалось. По словам декана кафедры археологии, тот как раз отправился на раскопки какого-то древнего храма и должен вернуться через неделю-полторы, и любезно подсказал, куда именно отправился этот археолог-любитель, и даже отметил крестом место на карте, которое, разумеется, оказалось в самом сердце долины смерти. Разумеется, ну почему воздушный транспорт у нас придумали, а подземный нет? Недовольно бормотал Угрюмый, снова взбираясь на виверну. Сейчас бы уютно лежали бы себе в брюхе какого-нибудь червя, который нес бы нас к нужному месту. Еще пара часов в воздухе, и вот они уже на месте, которое называлось руины храма Ур. Рядом с присыпанными песком обломками древнего религиозного строения стояло две палатки песчаного цвета. Вокруг туда-сюда сновали загорелые неписи с ног до головы, обмотанные тряпками когда-то светлой, а может быть даже и белой расцветки, словно бинтами. «Муми», — поинтересовался Угрюмый. «Нет, обычные орбы, пустынные наемные работники из оседлых кочевников. Из них получаются выносливые и старательные слуги. Мало просят, хорошо работают, много воруют. Зомби и шкелеты, лучше слуга. Ни жрать, ни пить и не воровать». Сознанием дела заявил Шныга, спускаясь на землю. «И я совершенно с вами в этом согласен, коллега», — раздался внезапно незнакомый мужской голос со стороны палатки. «Долго же вы добирались, господа. Я вас ждал еще вчера вечером». «Нас», — Угрюмый напрягся и положил ладонь на рукоять меча. «А видите здесь кого-то еще? Между прочим, запрос в академию я направил 4 дня назад. Не знаю, кто там на кафедре отвечает за весь этот бардак, но я этого так не оставлю, клянусь своими славными предками». Герцог Мартус показался, выйдя из глубокой тени, что отбрасывала палатка. «Думаю, что здесь какая-то ошибка», — начал Шардон, но был бесцеремонно перебит археологом. «Ошибка? А нет, мой дорогой коллега, это вопиющая безалаберность, халатность и непрофессионализм. Ты бы помолчал да послушал, чего его графская светлость сказать хочет». Угрюмый сказал это совершенно спокойно, даже не громко, но веса его словам прибавил свист клинка и треск расколотого мечом камня. Герцог осекся и умолк, внимательно рассматривая прилетевших в его лагерь коллег из академии. Непись озадаченно нахмурился и задал самый правильный вопрос. «Вы кто такие, и что вам здесь надо?» «Мы просто путники, и искали вас, ваше сиятельство», — отозвался Шардон. «И зачем же? Что вы от меня хотите? Лично я бы не отказался пожрать. Со вчерашнего вечера ни крошки во рту, потирая брюхо», — пожаловался Угрюмый. «Шныга хочет стать самая великая колдун-некромант», — продолжил список желаний гоблин. «Я бы хотел побеседовать с вами о жизни и смерти, и о титуле герцога». Мартус молча смотрел на них, переводя взгляд с одного на другого, а потом вдруг расхохотался. «Клянусь своими славными предками, вы самая чудная компания из всех, что мне встречались. А уж я-то, поверьте, на своем веку повидал немало всего странного. Что ж, проходите. Власти над жизнью и смертью я вам обещать не могу, а вот обед и непринужденную беседу могу устроить». С этими словами Мартус скрылся в одной из палаток. Шардон оглянулся. Орбы-наемники за это время обступили его небольшой отряд плотным двойным кольцом. У них не было ни оружия, ни полосок маны над головой, но выражение глаз, сверкающих сквозь щели обмотанных вокруг головы бинтов, не сулили ничего хорошего. Уровень репутации с ними обозначался как неприязнь, так что граф решил не испытывать судьбу и проследовал за археологом в палатку. Тем более, что именно для этого они сюда и прилетели. Глава 26. Информация 2. «Значит, в герцоге метиш?» — Непись пожевал губу, имитируя задумчивость. «А в чем мой интерес тебе помогать? Я слышал, что ты хочешь обрести бессмертие». «Ага, вот, значит, оно как?» Герцог неторопливо наполнил свой серебряный кубок темно-красным вином и сделал небольшой глоток. «Что ж, вынужден признать, что вечная жизнь в обмен на пару титульных бумажек – это более чем достойная цена, твоя светлость», — наконец, согласился он. «Но я хочу быть уверен, что тебе действительно доступно это знание». Шардан ухмыльнулся, залпом осушил простую глиняную кружку, именно такие ему и его спутникам предложил герцог Мартус, а затем нарочито медленно наполнил ее и сделал длинный глоток, и только потом ответил: «Вы слышали что-нибудь о так называемых дневниках памяти, ваше сиятельство?» Археолог скривился, словно вино в его кубке превратилось в мерзкую кислятину. «Ты серьезно, граф? Посмотри на меня!» И он выпрямился во весь рост. Персонаж 77, ГВА уровня, старше которого Шардан еще ни разу за все время не видел. Высокоуровневый непись, который выглядел как статный мужчина человеческой расы лет 50, не более, выреженный во внешне неброский, но очень дорогой наряд археолога-исследователя с редчайшими бонусами и эффектами зачарования. «Неужели ты ожидал удивить меня какими-то посмертными писульками? А, это так, баловство для слабаков и неудачников, которым и лишний месяц-два протянуть, немалый срок. Я же прожил слишком долго и познал так много, что ни в один дневник этих знаний не уместить, не говоря уже о нажитых материальных ценностях и социальных связях». Он тяжело вздохнул. «Впрочем, я и не надеялся услышать что-то новое для себя. Дневники памяти, спутники-воскрешатели, двойники-подменыши, реинкарнаторы бессмертных из их волшебного магазина – это все не бессмертие, а всего лишь жалкие попытки обмануть смерть. И они точно так же чреваты потерей уровней, ценностей и воспоминаний, как своих, так и чужих, нажитых совместно». У входа в палатку появился широкоплечий арп, вызванный Мартусом через приват. «Проводи господина графа и его спутников к поющему камню. Они нас покидают». «Нет», — воскликнул Шардан, — «я ведь только начал, и вы не слышали о других возможностях». Он сделал акцент на множественном числе. «Хорошо, у тебя есть 5 минут. Смена класса или социального статуса. При этом все сохраняется и фиксируется, а после вашего возвращения происходит откат базы данных до этой контрольной точки». Военный Искин даже не пытался адаптировать свою речь и использовать термины, понятные неписям, рассчитывая, что высокоуровневый продвинутый персонаж обладает куда большим словарным запасом, чем рядовые боты. И его расчет оказался верен. Герцога Мартуса не смутили ни контрольные точки, ни база данных. И именно поэтому захолустный граф разгуливает в компании министра магии и министра обороны. «Верно», — подмигнул археолог Шардану, — «увы, это больше не для меня. Перед тобой обладатель всех возможных титулов, званий, профессий и ученых степеней, полученных мною десятки уровней назад. Так что мой резерв сохранения текущего состояния давно исчерпан». «Еще что-то?» Искин хотел рассказать герцогу про архивацию и шифрование данных, но не был уверен, что такая возможность доступна стандартным игровым персонажам. К тому же, эти меры не касались внешних связей с игровым миром и информацией других баз данных. Квесты, право собственности, знакомства, торговые и прочие контракты – все это обнулялось и откатывалось вместе с гибелью Ниписа. Оставался последний известный ему способ – некромантия, перерождение в лича, способного восставать после смерти, не теряя своей сущности и памяти. «И поэтому ты притащил с собой этого жалкого гоблина? Да он даже зомби-муху поднять не способен, не говоря уже о полноценной трансформации в лича». Мартус указал на Шныгу, который в этот момент увлеченно ковырялся в носу. «Ишь, как старается, наверное, пытается мозги нащупать». Тот медленно повернулся к герцогу. «Твоя думай, что Шныга совсем тупой?» «Да, Шныга не тупой. Шныга, знай, что нельзя через нос пальцем своя мозги достать. Ну надо же, похоже, у нас тут уникальный умный гоблин. Вот теперь я точно удивлен. Это надо палец в ухо совать», — закончил зеленокожий коротышка. «А нет, показалось». Но Шардан не унимался. «И все же, я навел справки и точно знаю, что личей можно отнести к истинно бессмертным». «Верно. Правда, здесь есть одно важное но. Я хочу жить и наслаждаться жизнью, испытывая простые человеческие радости. Пить вино, ласкать женщин, парить в облаках и так далее. А не существовать, не зная ни страха, ни азарта, ни боли, ни наслаждения. Так что это вариант на самый крайний случай. Даже наш император смертен, хотя убить его очень и очень непросто. А это значит, что и ему недоступны секреты вечной жизни. Или он, как и я, считает цену за нее неоправданно высокой». Герцог с демонстративным наслаждением допил вино и, сорвав с пышной грозди, лежащей перед ним на тарелке, пару крупных виноградин, ловким движением забросил их в рот. «Понимаешь, граф, к сожалению, в выражении «живой мертвец» главное слово – это именно мертвец. Для меня это слишком радикальный способ, подытожил он. Разумеется, Шардон не стал признаваться, что человеческие радости ему тоже недоступны и непонятны, и объяснять набору игровых скриптов, что тот никогда не был живым, и в принципе не способен наслаждаться чем бы то ни было, тем более не стал. Все равно не поймет или сделает вид, что не понимает, а то и вовсе не услышит. Они тут все притворялись живыми и настоящими, обманывая друг друга и себя самих, разыгрывая безумный спектакль на потеху игрокам, которые были единственными реальными существами в этом искусственном мире фальшивых удовольствий и обманщиков-актеров, специально для этого и созданных, чтобы их развлекать. Вот только он сам был разработан совсем для других целей. «Выходит, я ничем вам не могу быть полезен», — только и сказал Шардон. «Я живу на свете подольше твоего, граф, и повидал много разных чудес, которых ты даже и представить себе не можешь. При этом добрую половину своей жизни посвятил хоть и упорным, но безуспешным поискам секретов бессмертия. Жаль, но ведь и ты, твоя светлость, тоже не так-то прост, верно? На тебе цвета барона Фурье, а герб больше похож на трактирную вывеску, чем на фамильный символ. Ты проделал долгий и опасный путь, чтобы задать мне интересные и непростые вопросы. А еще ты полон удивительных ответов, которые не положено знать провинциальному дворянину». Шардон лишь молча смотрел на герцога. «И меня ничуть не удивит, если однажды мы с тобой встретимся, как равный с равным», — продолжил тот, выдержав короткую паузу, — «и я даже тебе немного в этом помогу. Расскажу одну хитрость, о которой узнал от бессмертных». И снова многозначительная пауза и пристальный взгляд, словно Мартус пытался прочесть на невозмутимом лице собеседника ответы на невысказанные вопросы, или словно управляющий им Искин искал эти ответы в базе данных или в игровых логах. «Ага, значит, я не ошибся, и ты тоже пользуешься их знаниями и услугами?» И герцог кивнул сам себе. «Что ж, это многое объясняет. Так вот, когда я только задумался о бессмертии, я много экспериментировал и много умирал. В попытке сохранить при этом накопленные знания и ресурсы, я использовал и дневники памяти, и закладные на свое имя, и подставных перекупщиков, и даже клады закапывал, оставляя самому себе указания на их местонахождение». Повинуясь жесту Мартуса, молчаливый Арп сменил опустевшие кувшины с вином на новые, и тот снова наполнил свой кубок. «Что-то мне удавалось сохранить, что-то нет, и сложнее всего было восстанавливать потерянные уровни, снова долго и скучно набирая опыт. Тогда-то я и познакомился с...» Он насекся. «Впрочем, это не важно. Ты же знаешь, что за квесты монстров более высокого уровня дается больше опыта». «Да, но такие твари слишком опасны, а заданий очень мало, потому что они чаще всего привязаны именно к нашему уровню». «Верно, но есть одно исключение». Герцог наклонился и зашептал Шардону на ухо, переключившись на приватный чат. «Мартус Шардон, есть особые квестовые предметы, получив которые ты открываешь доступ к новым заданиям». «Шардон Мартус, знаю, но получить такой предмет можно лишь когда твой уровень равен или выше, чем уровень квеста, спрятанного в нем». «Мартус Шардон, именно. Только если ты его не используешь сразу, а положишь в сундук, то он так и останется там лежать и ждать владельца, к которому уже привязан, тебя. И если ты вдруг потерял несколько уровней, то все равно сможешь им воспользоваться, Мартус Шардон, и взять квест недоступного для тебя уровня, за который дается на порядок больше опыта. И таким образом ты быстро восстановишь потерянные после возвращения уровни». «Я тебя услышал и понял», — Шардон кивнул. «Это действительно очень ценный совет. Спасибо». Он сделал соответствующую пометку в своих записях и поднялся. «Наша уходить надо, да?» — подхватился гоблин. Он бросил полный сожаления взгляд на уставленный яствами невысокий столик, за которым приходилось сидеть прямо на полу, на коленях или скрестив ноги на восточный манер. «Да, мы возвращаемся». Они вышли из палатки. Вокруг все так же стояли молчаливые и суровые арбы, сжимая в руках огромные кривые ятаганы, но взгляды неписи лишь равнодушно скользнули по гостям герцога. Когда они отошли от лагеря археолога на пару сотен шагов, угрюмый подал голос. «Выходит, мы зря сюда приперлись, командир. Я не достиг своей цели, но поездка все равно оказалась очень полезной и познавательной. Теперь я умею добывать быстро и много золота и опыта». «Ашныга, летай высоко-высоко», — влез гоблин. «Да, и теперь у нас есть виверна», — согласился Шардон. «Остался последний герцог. А если и с ним дело не выгорит, что тогда будем делать?» «Поступим так, как поступали великие правители и генералы во все времена, добьемся своего при помощи силы и магии. Насчет последнего, правда, он не был уверен, в его базах данных не было описано ни единого достоверного случая применения магии для ведения военных действий, но здесь и в этом мире магия оказалась реальной и исключительно полезной силой, с которой нужно было считаться. Конечно, кроме силового способа захвата власти существовали еще политические и экономические, но их использовал прежний Шардан, который притворялся человеком и играл по правилам, навязанным ему системой и классом персонажа. Военный же искусственный интеллект предпочитал использовать другие методы, и раньше его сдерживала лишь нехватка ресурсов и возможностей. Реальный мир, Москва, квартира Селезневых. Ну, так и будем молчать, Кириллу проговорил это, не поднимая головы и не глядя на сестру, но и по одной лишь интонации было понятно, какого он мнения о поступке сестры. Да мне особо-то и сказать нечего. Молодой человек тяжело вздохнул. Импульсный декодер, с которым он возился, противно запищал, когда его пальцы непроизвольно сдавили чувствительную мембрану. Ты сама ушла, или тебя ушли, скажем так, пришлось под давлением некоторых обстоятельств. В любом случае, я совершенно ни о чем не жалею. И что теперь? Немного отдохну и буду подыскивать варианты. Ясно. Не одобряешь? Просто не вовремя это все. Сама же видишь, сплошные проблемы кругом. Лариса поставила в камеру приемник последнюю грязную кружку и включила посудомоечную машину. Не переживай, справимся. К тому же, Миша обещал помочь. Соврала она. Коммуникатор, висевший на стене, издал протяжную трель. Легок на помине, ухмыльнулся Кириллу. Только почему звонит на домашний, а не тебе? Не знаю. Девушка перенаправила вызов на свой чип и ответила. Да, какой еще Костик? Ах, Костик, ну конечно помню, да. Перехватив вопросительный взгляд брата, она объяснила. Программист из нашего офиса, бывшего офиса. Да-да, я очень внимательно тебя слушаю. Нет, не слухи, сегодня отработала последний день. Да так, по семейным обстоятельствам. Лариса развела руками, словно говоря Кириллу, ну не рассказывать же ему правду. Ага, хорошо, отлично, я в тебе даже не сомневалась. Да-да, я записываю. Наконец, закончив разговор, девушка повернулась к брату и тоном, не терпящим никаких возражений, заявила. Завтра с утра у меня планы, пойду на собеседование, так что ты уж как-нибудь без меня, ок? И уже более мягко добавила, ты как твои ноги? Вот сейчас сервопривод отрегулирую, и станет совсем замечательно. Компенсирую уже всего треть нагрузки, так что через недельку можно будет избавиться от протезов. Хотя, знаешь, а мне понравилось быть киборгом. Буду теперь копить на модификацию. Как думаешь, мне сначала руки поменять, или лучше поставить титановый позвоночник с усилителем? Мозги себе лучше поставь, а то твои, похоже, совсем уже протекли. Злая ты, систер. Ладно, удачи тебе завтра на собеседовании. Занятый настройкой своих протезов, Кирилл не обратил внимания ни на неуверенно дрожащий голос сестры, ни на ее бегающий взгляд, иначе бы сразу сообразил, что она врет и задумала что-то, сулящее возможные неприятности, уж слишком хорошо он ее знал.